эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Сегодня 24 января 2024 года, среда. На Руси в этот день отмечали Федосеев день. Этот праздник еще называли Федосей Весняк, поскольку в этот день по погоде можно было определить, как скоро придет весна. Считалось, что в этот день должны быть чистыми и душа, и тело, а вечер следовало провести дома с семьей. Мы этот вечер проводим нашей дружной семьей Народного славянского радио с нашими уважаемыми слушателями. Начинаем живой эфир. Мы продолжаем цикл бесед о душе. Что такое душа? Ранее мы говорили о том, как жить душой при жизни тела, коснулись темы сказок и души. Сегодня эфир называется «Есть ли органы у души?». С вами я, ведущая Елена Андреева, и прикладной психолог, преподаватель науки «Думать и прикладного самопознания» Любовь Гудкова. Здравия, Любовь! Здравия, Елена! Здравия, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим, на мой взгляд, на очень интересную тему. По крайней мере, я попробую рассказать, как мазыки видели устройство вот этого тела, души. А вы готовьте вопросы. Да, друзья, напомню, что мы ждем и принимаем ваши вопросы, пока идет живой эфир на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org и на канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. За пультом столь же бессменный и незаменимый Алексей Щербаков. Из того, о чем мы говорили ранее, из эфира в эфир, разбирая, что такое душа, сегодня постараемся понять, какими инструментами располагает душа, как и через что она чувствует, да, есть ли органы у души. Мне это очень интересно. Приступай, Любовь. Ну, давайте попробуем поговорить. Тема действительно непростая, потому что все-таки вот в нашей культуре, в современной, отношение к душе как к некой фантазии, чему-то эзотерическому. Кстати, прежде чем так глубоко пойдем в тему, я хочу поблагодарить всех тех, кто смотрит эфир, ставит, там, поддерживает, пишет комментарии. Вот, комментарии ваши очень важны, то есть по ним я понимаю, куда двигаться дальше. И вот я там видела в последних комментариях, что, ну вот, душа – это фантазия, было бы здорово, чтобы она была. Вот, на самом деле, есть душа или нет, это вопрос как бы неумозрительный. На самом деле, это вопрос самонаблюдения. И мы с вами душу ощущаем. Мы можем ее чувствовать просто из-за, ну, скажем так, определенного воспитания, из определенного мировоззрения, естественно, научного. Мы привыкли свое вот внимание концентрировать, собирать на теле, на физическом теле. Поскольку, когда душа ушла из этого мира, да, то есть, ну, она перестала, не душа ушла, а знания о душе начали уходить, она была низвергнута со своего пьедестала, оказалось, что описание тела не включает всех ощущений, которые испытывает человек. И тогда придумали организм и психику. Ну, то есть это довольно новые, довольно современные слова, по-моему, 19 век. Вот у нас в обиходе появляется понятие об организме, о психике. Так до сих пор, по-моему, ученые не могут договориться ни о том, что такое психика, ни о том, что такое организм. А вот эти народные понятия, да, которые довольно простые, тело и душа, они вытесняются из осознавания, так скажем. Вот. Так вот, на самом деле, если мы вернем душу, да, то у нас картина, да, вот описание человека станет довольно-таки стройной. Как я еще раз, я не призываю верить в то, что душа есть. Я призываю исследовать. Давайте с вами на себе попробуем, почувствуем, попробуем рассмотреть движение души. И сегодня, ну, я расскажу о том, как видели ее устройство. Конечно, не все устройство. Конечно, это далеко не все устройство. Это, ну, как душа огромна. Вот. Но, тем не менее, если она воплощена в тело, должно быть некое описание того, почему она не выпадает из тела. Да? Но если мы вдумаемся, есть тело, оно вещественно, да, это определенная плотность вещества. И есть душа, которая явно более тонкой плотности, да, более мелкой плотности. Я, по-моему, уже рассказывала, да, как вот старики видели, что, ну, мы действительно устроены как матрешка. Они даже говорили не о телах, они говорили о составах. И вот если мы с вами начнем думать, чтобы в теле удержать душу, ну, нужна хорошо продуманная ловушка. Иначе душа из тела будет выпадать. Я думаю, многие видели фильм «Призрак» или «Привидение», по-разному переводятся, с Патриком Суэйзи, да, где вот он гибнет и остается спасать свою девушку. И там любопытные кадры, когда он проходит сквозь стену, когда он вот, ну, показан, что он, вот, что он душа, сквозь него проходит там эта медицинская тележка, носилки на колесиках. Вот. Тогда вопрос, почему душа из тела-то не выпадает? Как так происходит, что душа в теле держится? Вот если начать задавать себе вопросы, то вот эта привычная картина мира, к которой мы все привыкли, она начнет разрушаться. Ну, по крайней мере, знаете, в этой картине начнут появляться некие зазоры, как бы нестыковки. Ну, допустим, вот мы пытаемся сейчас современным языком объяснить человека. Да? Современная наука объясняет, ну, вот есть организм, есть психика. Ты начинаешь задавать вопросы, начинаешь спрашивать, слушайте, а почему вот в народной культуре не было организма, не было психики? Ну, то есть что было взамен? И не лезет, то есть тело не равно организму, да, а психика не равна душе. То есть вот картинка начинает как бы трещать по швам. Дальше вот там кто-то писал в комментариях, ну, было бы здорово, чтобы душа была, ну, вот, к сожалению, только фантазии. У меня вопрос, а почему? А почему такая уверенность, что это фантазии? Ну вот потому что я душу не ощущаю, точно. А кто сказал, что те ощущения, что мы испытываем, принадлежат нашему телу? Ну, такой вопрос. То есть, ну, очевидно же, да, ну вот я беру себя, щипаю, испытываю боль. Ну, телесные же ощущения. Лен, ты у меня единственный собеседник пока, да, до кого я могу дотянуться. Вот, это же телесные ощущения. Вот я беру себя, щипаю, испытываю боль. Это же тело, да, испытывает, да, ну, да. Очевидно, да? Слушайте, вот тело испытывает. Вот мы берем и подходим к телу, которое лежит без сознания. Ну, тело, вот оно же перед глазами, оно есть. Берем его, щипаем, и тело не дергается. Ну, вот если тебя ущипнуть, ты дернешься. То есть у тебя там как-то сработают рефлексы, да? Подожди, ну вот тело, вот то же самое тело, но без сознания. Оно не дергается. Почему? А, ну, те, более того, ты когда в сознание приходишь, ты не помнишь, что тебя кто-то щипал. Ну, потому, если не верите... потому что, наверное, мозг отключен в этот момент. А мы же знаем, что нейронные связи, которыми там эта система нервная... мозг не отключен, подожди, нет, мозг не отключен. Если мы будем снимать энцефалограмму, да, по-моему, так называется, ну, там проводки наденем, мозг работает. Так же, как и во сне, мозг работает. Сознание, получается, тогда сместилось, да? Сознание, да, сознание. Как бы в теле... чего-то не хватает или кого-то не хватает. И вот здесь вот, чувствуете, я сейчас не буду отвечать на все вопросы, ну, тема большая, мы уйдем в другую сторону, я не хочу раскрывать все козыри сразу, да, то есть мы потихонечку пойдем. Но явно, то есть те ощущения, которые мы испытываем, как кажется, телом, оказывается, не совсем телу-то принадлежат. То есть они принадлежат нечто или кому-то, кто может это тело каким-то образом покинуть. Ну, или, по крайней мере, вот может не ощущать. Более того, во сне, вот мы с ребенком проводили эксперимент, вот он засыпает, у него болит горло. Ну, это же телесное ощущение, ну, явно телесное. Это значит, он, когда спит, он должен эту боль ощущать. Вот он просыпается, и он боли не чувствовал, он ее не помнил, он ее не осознавал. То есть там во сне боли не было. Подожди, ну так это подожди. Значит, ты, как минимум, тело и ты – это разные вещи. Я пока только вот эту мысль пытаюсь донести. Просто люди, когда смотрят в себя, они смотрят, условно говоря, сквозь некие фильтры. Фильтры, которые им поставили, когда им рассказывали, как устроен человек. Ну, мы все знаем, что Земля крутится, да, и она вращается вокруг Солнца. А было время, когда люди считали, что Земля плоская. А было время, когда считалось, что Солнце крутится вокруг Земли. Чувствуете это? И причем в это верили. Более того, сжигали на кострах за ересь. Если ты пытался доказать обратное. Вот у нас сейчас некие такие темные века психологии, когда на душу как-то наложен запрет, может быть, обоснованно. Ну, почему? Наверное, надо изучить тело. Наверное, мы изучаем тело. Но вот мы изучаем тело, и мы доходим. Вот, ну, поговорите с физиологами, они подтвердят, они дошли до границы. Дальше, без... введение новой переменной, что есть еще что-то в человеке, кроме тела, хотя бы психику давайте введем. Человек не изучается. Так что не говорите, что душа – фантазия. Попробуйте задуматься. Возможно, то, что вы ощущаете, лишь частично принадлежит телу, а частично принадлежит душе. Просто надо понимать, куда смотреть. И это во многом даже работа вот не такая, как у нас, да, то есть то, что я рассказываю что-то, это вы принимаете в память, это знание. Вы теперь стали чуточку богаче на знания. Даже не умнее, нет, просто у вас больше знаний. Ну, дети смотрят YouTube, да, там раньше читали книги, и вот теперь вы знаете еще что-то о душе. Это один уровень знаний, а есть знания, которые вот внутри тебя, когда ты знаешь. Не потому, что тебе кто-то сказал, а ты просто это видишь, ты это ощущаешь. И вот такие знания – это результат опыта и самонаблюдения. Но для того, чтобы этот опыт приобретать, и вот эти результаты самонаблюдения приобретать, надо ставить школу самонаблюдения. Надо учиться, надо понимать, куда смотреть. Ну, в общем, нужны прикладные работы. Вот мы с Леной тут задумали ряд прикладных семинаров, чуть позже, наверное, да, про них расскажем, когда будем готовы, какие прикладные семинары. Но поверьте, душу можно почувствовать, ее можно ощутить. И вот кто со мной работает лично, Лен, вот ты же была, да, вот у меня в гостях в воскресенье, и я обращалась вот к душе именно, да, берешь, тянешь человека за тело, он уперся, и его нельзя сдвинуть. Хорошо. Тело нельзя сдвинуть. А если посмотреть внутрь тела и обратиться к чему-то там, что живет внутри его тела, ну, условно назовем это душа, пока условно, еще раз говорю, там довольно сложное устройство. Оказывается, человек запросто двигается. Лен, ты же свидетель? Было? Мы же пробовали. Да, упражнения были очень интересны. Было. Так более того, ладно, это получается у меня. Но вот я показываю, как делать, и девчонки пробуют, и у них тоже получается. Не очень понимают, что делают, но просто напрямую, прямая передача, да, вот видение передано, настроились, и ты начинаешь это видеть. Я к чему? Это несложно видеть. Просто надо понимать, куда смотреть. И вот кто-то в комментариях пишет, как жить, если там ничего нет, вот как жить тогда? Потому что если там, за той чертой, да, что-то есть, тогда как жить понятно. Так вот это вопрос, немножко неправильная постановка вопроса, да, это на самом деле сократический вопрос, да, что там за той чертой и как, соответственно, жить. Вот это вопрос выбора. Ну, то есть, если там, вот точно ты узнаешь только после того, как эту черту пересечешь. Вот, поэтому ты можешь уже сейчас выбрать, а для тебя в твоей вселенной, да, то есть в твоем мировоззрении есть душа или нет души. Да, ты ее пока, может быть, не чувствуешь. Ну, то есть для кого-то душа – очевидность. Кто-то прямо чувствует ее движение, ее порывы. Все чувствуют, но большинство не понимает. Научено не так. Потому что я помню, я говорила с человеком, естественно, научного мировоззрения, и я говорю, слушай, ну вот у меня это, вот, душу соднит. Вот я прям чувствую, как тут сжимается. И мне объясняли, пытались как-то объяснить, ну, условно говоря, да, шучу, но вот условно говоря, объяснение было такое, это газы. Ну, вот все, что происходит внутри тела, принадлежит телу. Нет. А слезы почему? А как слезы появляются? А почему смех рождается? Смех телесен? Ну, вот нам вдруг становится весело. А что смеется у нас? Ладно, у нас, может быть, мы уже не позволяем себе искренне радоваться, да? Ребенок вдруг начинает хохотать. Я помню, первый раз у меня старший сын захохотал, ему было несколько месяцев, ну, месяцев 8, наверное, не помню точно, но он еще не ходил, но сидел. Сидел, ползал. И вот то ли у меня, то ли у него в руке был шнурок. И вот я этот шнурок вот так вот подкидывала, ну и шнурок вот так извивался. Случайно получилось, он сидел, и вот этот вот шнурок, и вдруг он начал хохотать. Я на него смотрю, пробую еще раз этим шнурком пошевелить, и он просто вот ухахатывался. Это что смеялось? Я не поняла. Ну, понятно, что все вокруг тоже начали смеяться. Тоже, кстати, вопрос, почему все вокруг начали смеяться? Это что смеялось? Ну, не тело ведь, или тело, или это рефлекс какой-то. Вот вы видите шнурок, вы будете смеяться? Но у меня, к сожалению, здесь нет шнурка. Ну, у меня есть отвертка, вот я так отверткой повожу. Смешно? Нет. Да, старая шутка, да, палец согнись, да, и вот можно над этим смеяться. Если ты что-то там видишь. На самом деле, это тоже такая довольно глубокая шутка, но мы пока тоже туда не пойдем. Вот. Но вот я видела, как мой ребенок ухахатывался. Видишь шнурок? Почему? Телесно? Это он тело? Или там что-то еще есть? Или это мозг? Или его заклинило, и это что-то в мозгу? Или рефлекс? Чувствуете? Нет, не объясняется. Смех, слезы. Хорошо, а вдруг тебе на душе становится грустно? Кому принадлежат эти ощущения? Надо знать, куда смотреть. Я надеюсь, мы потихонечку туда дойдем. Но если, конечно, вам будет интересно, и я еще повторюсь, ну, к сожалению, вот так через прямые эфиры я не смогу всего передать. Мы будем делать живые семинары, я надеюсь, будут желающие на эти живые семинары. Я надеюсь, мы все-таки вот, можно будет такое полноценное обучение запускать, потому что сейчас все-таки те знания, то, что я передаю, мне их передал Александр Александрович Шевцов, ему дедушки вот Мазыки передавали. Ну, все-таки сейчас я даю теорию. Но, тем не менее, чем хороша теория? Теория – это по-гречески созерцание. Да? И если теория верна, то есть ты созерцаешь этот мир и описываешь его. И если твое описание мира верно, ты можешь на него воздействовать. Твоя жизнь будет меняться, если теория верна. Помните, как в науке проверяют теорию? В науке теорию проверяют практикой. Вот и нам тоже надо теорию проверять практикой. Вот для меня, ну, однозначно, что душа первична. Это не значит, совершенно не значит, что надо пренебрегать телом. Нет, тело догонит и накажет. Но к телу надо относиться как либо как к зверушке, либо как лошади, которая тебя везет, да, по этой жизни. Ну, либо, как вот старики любили играть со словами, к телеге. Да, тело, телега, ты на ней эту жизнь преодолеваешь. То есть технические осмотры надо делать периодически. ТО надо делать, масло подливать, и как бы в порядке тело надо содержать. Но качество нашей жизни, да, то есть если тело в порядке, вот ты можешь быть спортсменом, прокачанным, у тебя все хорошо. Да и то, если у тебя на душе плохо, все тело рассыпается. Если человек теряет смысл жизни, да, он теряет ту задачу, ради которой он пришел, тело начинает рассыпаться. Независимо, ты можешь там пить всяческие витамины, тело будет рассыпаться. Так вот для меня первична душа. Соответственно, если наша теория верна, то пересмотр вот своего образа мира, он может привести к тому, что вы захотите жить душой чуть больше, чем телом. На самом деле нужен, ну, равновесие, да, некий баланс. Еще раз говорю, если ты свою телегу держишь не в порядке, то она тебя будет отвлекать. Ну, вот автолюбители, наверное, подтвердят, да, когда у тебя у машины колесо отваливается, ты какие-то детали не заменил вовремя, или там не заливаешь бензин, ну, ехать на этой машине невозможно. Так и душа, да, как хозяйка этого тела, то есть если она не будет телом заниматься, ну, плачевные результаты. Только душевной жизнью жить, ну, наверное, можно в каких-то медитациях. У нас на Руси вряд ли зима, холод. Ну, есть хочется, нужно топливо подкидывать. Солнца мало, даже на солнце не проживешь, да, я знаю, есть люди, которые питаются солнцем, я лично не встречала, вернее, я встречала человека, который собирался переходить на солнцеедение, но у меня большие сомнения там, но не буду говорить ни за, ни против, верю, возможно, наверное, возможно, я вообще скажу, что возможно все, просто это уровень развития очень большой, вот, так вот, помните, мы все предыдущие разговоры, они у нас начинали с того, так что же такое душа, так что же такое душа. И вот я пыталась донести одну мысль. Да, душу можно видеть по-разному, но старики видели ее телом, одним из составов, в которых мы воплощаемся. Почему это принципиально? Мы продолжаем наш эфир. Есть ли органы у души? Произошел небольшой технический перерыв. Любовь, тебе слово, продолжай. Ух, да, вот, судя по всему, техника против разговоров о душе. Это все сопротивляется, потому что чувствует, что я буду рассказывать сейчас некое тайноведение. Итак, я говорила о том, что знание знанием рознь, и можно что-то запоминать, а можно обретать знания как бы через собственный опыт. Тем не менее, чем хороша теория? Теория хороша тем, что ты понимаешь, куда надо смотреть, ты понимаешь, куда направить взгляд, если ты знаешь, что там надо что-то искать. Вот я сейчас расскажу, сегодня буду рассказывать о том, как видели устройство вот этого тонкого тела, как мне рассказывали, как оно устроено. Вообще, еще раз повторюсь, что вот старики, они называли не телами, они называли составами. Они говорили о составах. Вот, есть телесный состав, и вот там есть скрытые тела, которые все назывались тенью. Тень. Вот. Ну, здесь надо что понять? Еще раз, помните, вот наш с вами вопрос. А как душа держится в теле? Как она вообще крепится в теле? Как это возможно? Почему она из тела не выпадает? И я, по-моему, уже рассказывала, что существовало как бы несколько оболочек, которые имели, условно говоря, наружную сторону и изнаночную сторону. Вот изнаночная сторона, она более тонкая, более, ну, она другой плотности. Да? Ну, как у нас тоже одежда сделана, изнанка, она помягче, она ближе к телу. Особенно детская одежда, пока тельце еще нежное, чтобы тело не ранить. То есть изнаночку старались сделать нежненькую. Так вот и вот эти составы, в которые, как оболочки, да, в которые заключена душа. То есть на нее, условно говоря, сверху одевается рубашечка, которая изнанкой, подоплекой своей более тонкая, и она передает воздействие от души на более грубую оболочку, внешнюю. И вот таких оболочек их несколько. Первая оболочка, условно говоря, ну так вот я это вижу, можно назвать кожей души. Вот эта оболочка называлась скенью, скень. Вот это тело души. Дальше на эту скень ложилась следующая оболочка. Ну, назвали это призраком. Как раз то, что мы знаем по народной культуре, да, то есть это призрак, это как раз тонкое тело, которое должно передавать воздействие от души, то есть через кень на физическое тело. Ну, то есть если душе надо куда-то пойти, да, то есть через призрак, призрак взаимодействует и с сознанием, то есть он внутри сознания творит образы, и он... условно говоря, электрический, да, то есть биоэлектричество. Именно поэтому его видят как нечто светящимся. И этот призрак, он через электричество подталкивает тело двигаться. Ну, условно говоря, тебя бьют кнутом, чтобы ты сделал какие-то движения по определенному рисунку, который наметил призрак. И уже вслед за призраком движется вот эта вот телесная составляющая, которую мадыки называли тель. Вот это телесное устройство, а нам с вами интересна скень. Вот та самая, то самое кожа души или тело души, которое тоже можно видеть. Вот на самом деле, вот своих знаний у меня, да, то есть то, как я вижу скень, я могу ими поделиться, то, как я это вижу, но это не факт, что я вижу на 100% верно. То есть, возможно, просто у меня не хватает видения увидеть скень вот разлитую целиком, но в основном я вижу скень как вот некую такую капельку, да, то есть вот где-то вот здесь вот, и именно вот к этой капельке я могу обращаться и воздействовать на нее. Вот, если за скень потянуть, да, то есть ну, тело будет двигаться. Ну, начнет двигаться душа, и будет двигаться и физическое тело. Вот, то есть вот эта вот скень, ну, я так думаю, и я так вижу, да, пока не вижу лучше. Ну, она не повторяет образ физического тела. То есть там нет ручек, ножек, ну, как бы они из Кении, они не нужны. Скорее, это вот капелька, причем я не вижу, чтобы она даже голову включала. Скорее, вот здесь вот. Да? И, как говорили, да, старики, у этой Кении есть свои органы. Что является органами души? Вот здесь давайте с вами подумаем. Я вам сейчас могу рассказать то, как, ну вот, видели, как это передавалось, что, допустим, там вот орган скени, это явно, ну, сердце. Сердце – это орган скени, только речь идет о другом сердце. Не о том физическом сердце, которое знаем мы, а о сердце, которое сердце вещун, да, сердце чувствующее. Сердце – это орган скени. Дальше – разум. Про разум мы с вами еще будем позже говорить. Это прям безумно интересная тема, которая как раз рассказывает о том, как мы думаем. Но на самом деле разум – это тоже один из органов вот этого тела, тончайшего тела или кожи души. Ну, это не кожа, все-таки это тело, это один из составов, да. То есть разум – это тоже орган скиения. Но, наверное, нам пока сейчас будет с вами интересно сердце. И вот здесь вот, то есть скинь – это как бы кожа, да? То есть, а вот если мы с вами начнем думать, а зачем душа приходит в этот мир? Ну, за какими-то уроками, да, за каким-то опытом. А как она получает опыт? Каким образом душа получает опыт? Ну, что там, как двоичная система, там точки-пробелы? Или там записано в словах, со мной происходило то-то, то-то в жизни. Отсюда мы делаем вывод. Чувствуете, опыт души, он какой-то другой. Она приобретает опыт через ощущения. А что это за ощущения, которые способны испытывать душа? Ну, я надеюсь, у многих сейчас там такое, такие бульканье, да, такие порывы, и они кричат: чувство, чувство. Чувство – это органы души. Именно чувство является органами души, через которые она получает впечатление об этом мире. А сердце – это орган, который как-то взаимодействует с чувствами. На самом деле там надо вживую поработать и надо со многими вещами разбираться. Не знаю, у вас было ли когда-нибудь, возникал ли когда-то вопрос, почему вот в русском языке так странно устроено? Допустим, есть любовь, а есть чувство любви. И чем отличается одно от другого? Ну вот просто почувствуйте, но вот есть любовь, да, она просто есть. А есть чувство любви? Это зачем? Это что за вот такая вот приспособа, которая стоит между мной и любовью? Ну, ладно, хорошо, там, любовь. Ну, любовь это что то, еще? Что... Отчаяние. Наполнено везде, а что-то да? мне тебя не слышно. Не это слышно? Мне тебя не слышно? Или... Так вот, есть любовь, есть чувство любви. Есть радость, есть чувство радости. Есть грусть, а есть чувство грусти. В чем отличие? Вот мне очень хотелось бы, чтобы наши слушатели не просто как бы записывали себе новую информацию, а действительно начали задаваться этими вопросами. А в чем разница? Что за вот этот промежуток, эта прокладочка между... любовью и тем, что я испытываю, тем, что я чувствую. Вот смотрите, любовь, она просто есть. Грусть, она просто есть. Радость, она просто есть. Отчаяние, оно просто есть. И я могу это чувствовать или не чувствовать. Как то же самое, вот лежат предметы на столе, да, то есть и вот я могу, вот они есть и есть, и я могу их ощутить через что? Через осязание, да, я могу их потрогать, я могу их там полизать, покусать, я могу понюхать их. У меня есть органы чувств, да, то есть, ну, на самом деле органы восприятия телесные, а в душе есть чувства. И вот для души органами, сквозь которые она этот мир ощущает, являются именно чувства. Не знаю, как вам, мне было очень сложно это вот вместить в свое сознание, потому что уж больно непривычно. Ну, может быть, так будет легче. То есть вообще душу воспринимать как тело непривычно. Все-таки для нас тело, у него есть такие атрибуты: голова, две руки, две ноги, да, то есть и еще там что-то. Вот, язык, нос, глаза, а душа, тело. И у него тогда должно быть устройство, у него должны быть органы. И вот у него есть некая оболочка, да, у этого тела, которая называлась скенью. Она точно есть, я знаю, потому что я могу с ней работать, я могу к ней обратиться. И когда ты обращаешься к скене, ну, она очень тонкая. Это действительно очень тонкое усилие, и его очень сложно осознать. Но возможно. Вот та игрушка, которую мы делали, Лен, в воскресенье, которую вот вы пробовали, когда ко мне приехали, это как раз я пытался обратиться к скене. Можно к самой душе обратиться. А сама душа, она способна впитывать ощущения этого мира. Как? Ну, понятно, что напрямую душа этот мир не воспринимает. Она воспринимает его через слой сознания, да, через слой вот образов. Но эти образы в ней что-то рождают. И для того, чтобы вот эти ощущения, которые в душе рождаются, воспринять, нужны органы. Условно говоря, у души есть руки, ноги, голова, рот, нос, уши. И этими органами являются чувства. Органами, с помощью которых душа воспринимает этот мир и может, соответственно, на него воздействовать. Вот, пожалуй, вот, наверное, вот этого сказанного уже достаточно, чтобы начать задавать вопросы. Давайте попробуем об этом поговорить, потому что мне бы хотелось, чтобы те, кто сейчас нас смотрят, они прям попробовали почувствовать, что в них внутри, вот так вот сядьте, да, вот, и замрите телом, да, то есть вот, вот просто, как это называлось, окостыжьте свое тело, то есть сделайте его неподвижным, прям вот вцепитесь там в стол, в стул, как-то вот, вот прямо замрите. И даже замерев телесно, ты начнешь чувствовать, что вот у тебя что-то там внутри тебя вот так вот двигается, как бы ходит. Ну вот, вот здесь вот, я это ощущаю, вот, вот здесь вот вы можете посмотреть, где у вас ощущения. Так, теперь продолжаем вот этот эксперимент. Вы сели, вы прямо замерли, да, телесно. А теперь... Вспомните, что вам было грустно, вот что-то грустное, вот у вас что-то не получается. И тело держите прямо. Вот, возможно, вы сейчас почувствуете, что внутри что-то вот так начинает как бы изгибаться. Лен, поскольку мне некому обратиться, да, за обратной связью работать будешь ты. Ты что-то ощущаешь? Да, ощущаю. Так, Лен, а я почему-то тебя не слышу. На чем остановились? Я задала вопрос, поскольку у меня вот из тех, с кем я могу взаимодействовать, только ты, и вот это вот упражнение, когда ты сидишь с телом неподвижно, и вот вспомнила что-то грустное. Что с тобой происходит? Ведь ощущаешь ли ты нечто внутри своего тела? Конечно, конечно. Я это называю, говорю так обычно, душа начинает, заныло. Или... Да, а что ты прям физически ощущаешь? То есть вот... Тяжесть, вот... небольшая тяжесть, вялость. А есть ощущение, что словно вот прям здесь, вот что-то вот так начинает двигаться? Ну, это уже в таких случаях, когда прям уже совсем забрало. Совсем забрало. Хорошо. Да, да, теперь, да. Лен, то же самое. Сели, вот, и все слушатели, да, сядьте прям, замрите телесно, вообще телом никак не двигайтесь. И вспомните что-то, что приносит вам радость. Чувствуете, движение как бы вверх идет. Вот, вот отсюда начинает двигаться вверх. Есть ощущение? Ну, вспоминайте, что-то радостное, что-то хорошее произошло. Прямо сегодня. Может, вчера. Или вспомните, что вы кого-то любите. О, тоже пример прекрасной влюбленности. Ну, я думаю, все как-то в жизни хотя бы раз испытывали влюбленность. Помните, там есть такое ощущение, что тут жжет. Или словно солнце разгорается у тебя. А есть такое прикладное упражнение, мы его даем на живых семинарах, когда мы ложимся, закрываем глаза и включаем какую-то классическую музыку. Ну, можете попробовать. Вот «Шторм Вивальди», она довольно яркая музыка. И вот суть именно в том, что телом вы не двигаетесь, но вы наблюдаете за тем, что с вами происходит внутри. Я вас уверяю, вы после этого полюбите классику. Вы почувствуете, как бы вы, что вы покатались на горках. То есть там действительно полет, там ты действительно летаешь. Попробуйте, ну, Вивальди – это прям довольно яркие ощущения. Можно Вивальди, можно Чайковского включить, что-то из Щелкунчика или что-то вот из «Лебединого озера», начало, там, где как бы распахивается, и ты вширь уходишь. И вы почувствуете движение души. Вы почувствуете, хорошо, давайте пока для чистоты эксперимента не будем называть это душой. Давайте просто попробуем набрать этих ощущений, что что-то внутри тела при неподвижном теле двигается и летает. И оно может так двигаться и летать, испытывая чувства. Когда нам грустно, мы как бы падаем, когда нам хорошо, мы словно бы движемся вверх. Вот начать свой путь к познанию души можно с этого, с простых таких наблюдений, ежедневных наблюдений. Да, если у вас есть силы, если у вас есть возможности, вы можете завести дневник самонаблюдений и свои заметки вечером 5-10 минут. Вот не надо больше, просто 5-10 минут. Просто записывать, что вам удалось в течение дня почувствовать. Что у вас на душе? Вам грустно, вам тяжело, ваша душа летает. Вот естественное состояние души в теле – это состояние полета. Вы не поверите, но это состояние полета. Замечали дети, они часто ходят, подпрыгивая. Ну, вот, как бы это воздушный шарик, который постоянно стремится улететь. И когда ты ему говоришь, ты чего бежишь, он тебе говорит, я не бегу, это я так хожу. Ну, может быть, себя в детстве вспомните. Многие люди мне тоже рассказывали, что да-да-да, в детстве именно так и было. То есть было классно подпрыгивать. Ну, то есть ты отпускаешь себя, душа тебя вверх поднимает, а потом ты, ну, поскольку ты в теле, ты под силой притяжения, естественно, вниз падаешь. А потом опять. А помните вот это ощущение, душа поет или душа летает, когда все хорошо, когда у вас все получается. Ты словно бы становишься легче, словно у тебя вот действительно вот грудная клетка, и она там летает. Кстати, грудная клетка не просто так клеткой называется, да, то есть это действительно клеть, это действительно клетка, в которой спрятана душа, и она об эту клетку бьется. И когда нам хочется летать, мы чувствуем именно вот эти телесные ограничения. Но даже их мы готовы как-то принимать. Плохо то, что для нас естественным становится тяжелое состояние, когда душа словно пригибается к земле. Ну, либо когда много камней на душе. Много камней набрали, да, они тянут вниз. Вот здесь бы надо, конечно, очищение делать, очищение сознания, потому что камни, которые давят на душу, ну, это наши болячки, это наши нерешенные задачки, их на самом деле можно убрать. И была даже школа вот народного очищения, сознания, если вы захотите, можем о ней там подробнее поговорить. Но вот та мысль, которую я пытаюсь, да, донести, это то, что естественно состояние души в теле – это состояние полета. Поэтому убирать все болячки надо как раз до того, чтобы вот это состояние стало естественным. Как убирать? Ну, самый простой способ, извините, самый простой способ – это хотя бы их перекладывать на бумагу. Те камни, которые давят у тебя на душу, ты их можешь взять и переложить на бумагу. Ну, возьми ручку, бумагу и просто запиши. И просто опиши, что тебя гнетет. Это странно, но это работает. Почему работает это там долго объяснять теорию, пока чисто вот прикладное упражнение? Вот если вы начнете, если вы захотите жить жизнью души, то как жить жизнью души. Помните, мы в прошлый раз я рассказывала про чаря, про точку самоосознавания. То есть там ты себя ощущаешь тем, где вот в каком слое эта точка находится. Если она находится в теле физическом, ты ощущаешь себя телом. Ты просто тело, просто кусок мяса. Ты просто зверь, да, животное, у которого из задач по жизни пожрать, поспать, ну и назовем это лаской, да, и полюбить кого-нибудь, или чтобы тебя полюбили. Любовь, и все-таки вот, чтобы долго не затягивать нашу теоретическую часть, у меня есть один вопрос, и я предлагаю перейти, наверное, к вопросам от наших слушателей. Вот мне непонятно, я тебя слушала очень внимательно, и для меня все-таки осталась непонятной одна вещь. Мы разобрали, что душа – это такой многофункциональный инструмент, который и собирает опыт, и обрабатывает его, и оживляет наше тело, и связан он с нечто большим, она, вернее, связана с нечто большим. Итак, друзья, по техническим причинам, так как теоретическая часть все-таки у нас была изложена любовью, и у меня возник вопрос, вопросы наверняка возникли и у вас, есть ли органы у души, поэтому я предлагаю сегодня все вопросы, которые в данном эфире и у вас, и у меня возникли, изложить их в письменном виде под видео этого эфира. А следующий наш эфир с любовью мы уже начнем непосредственно с ответов на вопросы. Итак, мы завершаем наш эфир. Есть ли органы у души? Сегодня 24 января 2024 года, среда. В нашей виртуальной студии находилась прикладной психолог, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Я, Елена Андреева, вела эфир. Светлана Большукова следила за чатом, передает ваши вопросы. Все вопросы останутся у меня. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио и помогал нам сегодня. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. За любую помощь, поддержку, без вас нас бы не было. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.